Следователь В. Пшеничный, понятые. Начальнику Рижского городдела милиции, подполковнику милиции Роберту Барону. Телеграмма. Ввиду важности дела, незамедлительно направьте в город Москву гражданку Айну Силиня, проживающую проспект Артиллерия, 5, квартира 7, ее явка в прокуратуру Москворецкого района строго обязательна. Следователь Пшеничный, 28 мая 1979 года. Акт судебно-биологической экспертизы. Город Москва, 29 мая 1979 года. Мною, экспертом С. Фраткиной, на основании постановления следователя Пшеничного, произведено экспертно-биологическое исследование проб крови, слюны, мочи, а также ткани и части желудка неизвестного, найденного возле платформы Москворечья, имеющего многочисленные следы инъекций в области обоих предплечий. Остаточные явления, химические вещества, обнаруженные в крови и моче исследуемого, указывают, что не более чем за 5-10 часов до наступления смерти потерпевший принимал сильнодействующие наркотики, морфий, а также производные фенотиазина, тизерцин, санапакс, аминозин под вопросом. Эксперт-биолог бюро судмедэкспертиз Мосгорздравотдела, старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук Софья Фраткина. Примечание. Общая диагностическая картина, органические изменения вен, мозга, желудка и других органов свидетельствует о многолетнем привыкании организма, потерпевшего к наркотикам типа морфий, анаша, гашиш. Поэтому присутствие в организме производных фенотиазина, которые считаются мощными средствами психофармакологии, является нехарактерным, но выяснить причину замены наркотиков экспертизе не представляется возможным. Эксперт С. Фраткина. Итак, Султан, который, скорее всего, и есть Рыбаков, кололся наркотиками. Хорошенькая компания для одного из лучших журналистов страны. Наркоман, спекулянт драгоценностями. Интересно все же, какую роль в этих делах с бриллиантами играл Белкин. Ну, а вот уже персонально про Белкина, наконец. На именном бланке главного редактора органа ЦК ВЛКСМ Всесоюзной газеты «Комсомольская правда» написано «Срочно с курьером». Прокурору города Москвы, товарищу Малькову М.Г., копия зав. Отделом ЦК КПСС, товарищу Замятину Л.М. Уважаемый Михаил Григорьевич, вчера и сегодня следователь прокуратуры Москворецкого района В. Пшеничный без ордера незаконно произвел обыски в квартире пропавшего без вести корреспондента «Комсомольской правды» В. Белкина и в редакции нашей газеты. Не желая вмешиваться в действия следственных органов, хочу отметить, что поиски пропавшего журналиста по месту работы в стенах нашей редакции и по месту жительства в общежитии ЦК ВЛКСМ, на наш взгляд, бессмысленны, а произведенные обыски компрометируют не только редакцию газеты, но и органы, вверенные вам прокуратуры. От имени коллектива редакции газеты «Комсомольская правда» прошу поручить розыск В. Белкина, талантливого публициста, одного из ведущих журналистов страны, более квалифицированному и политически зрелому следователю. Одновременно ставлю вас в известность, что в качестве специального корреспондента «Комсомольской правды» В. Белкин включен в пресс-группу по освещению встречи председателя Президиума Верховного Совета СССР, генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева Леонида Ильича с президентом Соединенных Штатов Америки Картером, которая состоится с 15 по 18 июня сего года в Вене.